Когда Султан Гарей проснулся, в комнате разговаривали. Он прислушался к голосам и понял, что это другие жильцы комнаты. И вдруг, среди чужих голосов, он различил знакомый, родной голос. «Кадыр!» — вне себя от радости воскликнул он. Стало очень тихо. «Кто это?» — удивленно спросил знакомый голос. В первое мгновение Кадыр не узнал своего друга. Но в следующую минуту он взволнованно крикнул. «Султан, надо же! Вот мы и встретились!» Кадыр подошел к кровати Султангарея, и друзья крепко обнялись. Кадыр долго не мог успокоиться. Говорят, у нас новичок. А я думаю, ну и что, мало ли слепых на свете. Мне и в голову не пришло, что это можешь быть ты. Каким ветром тебя сюда занесло? Кадыр сел около Султангарея. После первых минут радости от неожиданной встречи мысли потекли спокойнее. Они рассказывали друг другу о своей жизни после давней вынужденной разлуки. «Я тогда тебя долго искал», — говорил Кадыр. «Но как найдешь иголку в стоге сена?» «Я тоже побывал в разных местах. Получается, жизнь для нас везде одинакова, а потом решил, пойду на родину. Ведь, говорят, не та земля дорога, что кормит, а та, которая родная. Вот вернулся и тебя встретил. Знаешь, из старых знакомых здесь еще несколько человек, а с остальными сам познакомишься. Янвалита, помнишь? Спился и помер. Горбатый Никита тоже помер от голода. Про остальных ничего не знаю. А Иван Николаевич? О нем тоже не слыхал, — погрустнел Кадыр. А потом сказал, — ладно, мир не рухнул от того, что несколькими нищими стало меньше. Других много осталось, вон здесь сколько. Эй, люди, будьте знакомы! Это мой старый друг. С сегодняшнего дня он будет другом и для вас. Я не жадный. К Султангарею подходили люди, называли имена, протягивали руки, спрашивали о здоровье, что-то говорили. А Султангарей думал о том, что когда-то он вот так же, как и сейчас, знакомился со слепыми. Только это было в том ужасном, грязном подвале. И какая пропасть была между той ночлежкой и этим теплым и чистым домом. Часть пятая. У Султангарея началась обыкновенная, совершенно новая жизнь. Он никак не мог привыкнуть к тому, что его, вчерашнего нищего, так обихаживали. Три раза в день кормили, давали чистую постель и совсем освободили от забот о завтрашнем дне. В то же время Султангарею было неловко чувствовать все эти знаки внимания и есть незаработанный им самим хлеб. Обычно свободное время слепые проводили в красном уголке, играли в домино и рассказывали друг другу о своей прошлой гремычной жизни, богатой приключениями. Почти каждый день Султангарей ходил к Зулюхе. Она уже поправлялась. Ее вот-вот должны были выписать. Так шли дни за днями. Все было бы хорошо, но многим стало не по себе от такой жизни. Как бы хорошо ни жилось людям, но когда у них нет работы, нет какого-нибудь занятия, рано или поздно появляется чувство неудовлетворенности. Особенно чувствовали это слепые. Живя на всем готовом, они не выполняли даже повседневную, даже очень легкую работу. Им только и оставалось, что вести разговоры да играть в домино. Чувство радости, наполнявшее их в первые дни, сменилось недовольством из-за своего бесполезного существования. Одеты мы, сыты, крыша над головой. Живи себе, поплевывая. Только неужели вот так всю жизнь, до самой смерти, огорченно сказал как-то Кадыр. И правда, разве это жизнь, согласился с ним кто-то? Ешь да спи, спи да ешь, как на убой, словно скотина. Чем зря хлеб есть, лучше уж милостыню просить, подхватил разговор третий. Там хоть что-нибудь узнаешь, услышишь, а здесь как в загоне живем. А ведь когда нас сюда определяли, обещали какую-нибудь работу, какому-нибудь ремеслу научить. Забыли знать о своем обещании, раздались голоса. «Надо идти к товарищу Акчурину!» — крикнул Кадыр, перекрывая шум. «Раз обещали, значит, выполнят. Просто, наверное, пока до нас руки еще не дошли. А что, правда, кто-то хочет снова просить милостыню?» «Я хочу!» — спокойно ответил пожилой мужчина по имени Талиб. «Ну что ж, иди, если хочешь. Удерживать не станем», — сказал Кадыр. Но прежде подумай, как возвращаться будешь. Мы ведь тебя сюда обратно не пустим. Вот и начальники объявились, — съехидничал Талиб. А я не спрошу тебя. Захочу, так уйду. Небось, думаешь, здесь нас просто так собрали? Держи карман шире. Не иначе какая-нибудь причина есть. Уж не без того. «Какая причина?» — возмутился Кадыр, вплотную подойдя к Талибу. «А ты спроси у Акчурина, он скажет», — не растерялся Талиб. «Ну и спрошу», — наступал Кадыр. «И спрошу. А ты смуту не сей. Хочешь уходить? С катертью дорога. И пусть следы твои зола запорошит». «Да не ругайтесь», — сказал кто-то миролюбиво. «Чего вам не хватает? Дают — бери, а бьют — беги, как говорится. Кормят вас, ну и ешьте на здоровье. А если что, так мы тоже не лыком шиты, в обиду себя не дадим». Султан Гари в споре не участвовал. Он не собирался никуда уходить, и уж вовсе ему не хотелось снова просить подаяния. «Ну, жить вот так!» Без определенного занятия становилось невыносимо. Надо было что-то предпринимать. На следующий день вместе с Кадыром они отправились в собес. Народу в собесе было много. И к Акчурину они попали не скоро. Только в конце рабочего дня, когда Акчурин вышел в коридор, он увидел двух слепых. Они сидели, опершись на свои посохи, низко опустив головы. «Вы ко мне пришли, товарищи?» — спросил Акчурин усталым голосом и пригласил пройти в кабинет. «Целый день народ. Одному одно, другому другое, и всем срочно. А у вас тоже что-нибудь спешное?» «Да как вам сказать?» — начал Кадыр. «Мы люди привыкшие. Надо подождать». «Подождем». «Так в чем же дело? Рассказывайте, не стесняйтесь». «С питанием плохо. Знаем, что небогато вас кормят, но ведь год тяжелый». «Едой мы довольны, товарищ Акчурин», — Кадыр крутил в руках посох. «Тут кроме благодарности ничего не скажешь. Но не все дело у нас в этом». Люди шумят. Шумят? Почему? Работу дайте. Работу, сказал Кадыр. Устали мы бездельничать. Вот и шумит народ. Вы же сами говорили, что нас будут обучать ремеслу. Неожиданно для самого себя вступил в разговор Султангарей и осекся. Он по старой памяти очень смущался при разговорах с высокопоставленными, как он считал, людьми. Акчурину даже понравился требовательный тон в голосе юноши. Но, словно забыв, о чем шла речь, он спросил: «Так, значит, к дому уже привыкли?» «Давно привыкли, товарищ Акчурин», — ответил Султангарей. «А ваша сестренка, как она, здорова?» «Поправляется, спасибо», — ответил Султангарей, почему-то краснее. «Не знаю только, куда ее пристроить. Ей ведь и жить негде, и работы у нее нет». «Помню, помню», — прервал его Акчурин. «Я обещал вам ее устроить». Был разговор. «Разговор был, а дела нет», — усмехнулся Акчурин. «Нет, что вы», — засмущался Султангарей. «Разве я так сказал? Она ведь еще не совсем выздоровела». «Я, товарищи, ни о чем не забыл», — уже серьезно сказал Акчурин. «Но открыть для вас мастерскую у нас пока нет возможности. Как раз сегодня на заседании мы говорили о вас, о том, как быть дальше. Вы думаете, я про вчерашний шум не знаю?» «Знаю. И хорошо понимаю, что человеку без работы плохо. Поэтому мы кое-что решили сделать». «Что же?» — не вытерпел Кадыр. «Да, в общем, дело не новое, давно известное. Мы хотели организовать его попозже, да и учителя не было». «Неужели будем учиться?» — недоверчиво спросил Кадыр. «Правильно. Будете учиться читать, писать. Вот чудеса. Первый раз слышу, чтобы слепых учили читать». Удивился растерянный Кадыр. «Я тоже раньше так думал», — согласился Акчурин. «Но теперь думаю иначе. Оказывается, для слепых есть азбука, особые буквы, которые они могут писать и читать, а значит и получать знания. Вот мы и хотим научить вас писать и читать». Новость, которую принесли Кадыр и Султангарей, была неожиданной, как гром среди ясного неба. Многие просто не поверили и с большим сомнением говорили, мол, о какой учебе может идти речь, если ремеслу-то научить не могут. Сказки все это — одно утешение. Но разговоры разговорами, а про себя каждый надеялся, что это правда. Особенно волновались молодые. А через несколько дней стало окончательно ясно, что в собесе не обманули. Из комнаты в комнату перелетела новость. Учитель пришел. Пришел учитель. В красном уголке, где все собрались, было так тесно, что трудно было повернуться.